Глава 12. Когда утром в понедельник я приехал на работу, за столом Дерека кто-то сидел. Я буквально встал столбом, настолько я был поражен. Это был парень примерно моих лет, может, чуть старше, с каштановой бородой и густыми длинными волосами. Одет он был по правилам. Белая рубашка, серые брюки, но галстук у него был широкий, шелковый, ярко раскрашенный, с изображениями туканов, сидящих на ананасах. При виде меня он улыбнулся, и улыбка у него была такая же яркая, открытая и естественная. «Привет, задрыга!» — сказал он. Я кивнул в ответ, не зная, что сказать. «Я Дэвид!» Он встал, протянул руку, и я ее пожал. «Меня перевели из отдела регистрации, а ты, значит, Боб!» Я снова кивнул. «Ты пришел на работу вместо Дерека?» — тупо спросил я. Он расхохотался. «Какую работу? Эту должность упразднили. От нее все равно осталось одно название. Этому типу только дали досидеть до пенсии из жалости». Я всегда удивлялся, что же он делает. «Все удивлялись. Как ты с ним ладил?» Я пожал плечами. Я не слишком хорошо его знал. Я всего только месяца 4 тут работал. «Да ладно, брось! Все знали, что он мудак!» Я невольно улыбнулся. «Ладно», — признал я, — «мы не были закадычными друзьями». «Нормально», — сказал Дэвид, — «ты мне уже нравишься». Я подошел к своему столу и сел, и мне было хорошо. Так давно я уже ни с кем не разговаривал, что даже этот небольшой контакт был для меня потрясением, и мой дух взмыл вверх по той нелепой причине, что со мной в одной комнате теперь был человек, который меня замечал. Может быть, мое состояние обратимо? — Так что же у тебя за работа? — спросил я. — Все та же регистрация, — ответил он. — Только теперь для вашего отдела. Я думаю, они изобрели эту должность, чтобы выпихнуть меня на этаж вверх. В моем отделе ни один из этих старых пердунов не хотел со мной работать. Я рассмеялся. — Я вполне серьезно. Я улыбался. Пусть народ в его отделе не хотел с ним работать, но я точно мог уже сказать, что мне это будет по душе. И я оказался прав. Мы с Дэвидом поладили немедленно. Мы были близки по возрасту настолько, что принадлежали к одному поколению, но еще он был человеком легким и дружелюбным, одним из тех, кто, естественно, открыт и доступен, и мы сразу заговорили так, будто знали друг друга годами. У него не было ничего, что он не мог бы со мной обсуждать. Ни одного мнения, которое он придержал бы при себе. Между нами не было той истинной официальности, которая отделяла меня от всех других. Он меня не только заметил и признал. Кажется, я ему понравился. Это было в среду, перед тем, как он задал тот вопрос. Я знал, что это случится, я был к этому готов. Но все равно это было неожиданно. Была вторая половина дня, я вычитывал опечатки в инструкциях в Геоком, которые отпечатал в тот день раньше, а Дэвид отдыхал, откинувшись на стуле и жуя чипсы. Он кинул кусочек себе в рот и посмотрел на меня. «Так у тебя есть подружка?» «Есть», — ответил я. «То есть была», — поправил я сам себя. И в животе у меня как-то странно что-то вздрогнуло. Очевидно, мои чувства были написаны у меня на лице, потому что Дэвид быстро сдал назад. «Ты прости, я не собирался лезть в душу, если не хочешь об этом говорить». Но я хотел говорить именно об этом. Я ни с кем не говорил о нашем разрыве, и вдруг я почувствовал, что мне обязательно необходимо рассказать кому-нибудь. И я все рассказал Дэвиду. Ну, не все. Насчет моей незаметности я промолчал, но рассказал, как мы постепенно стали отдаляться, когда я получил эту дурацкую работу, и как я упрямо не хотел пойти навстречу, и как я однажды пришел домой, а ее уже не было. Я думал, что мне после этого рассказа станет легче, но стало только хуже. Воспоминания были свежими, события тоже, и копание в них только усиливало боль, а не изгоняло ее. Дэвид покачал головой. «Круто! Просто умотала и оставила записку!» Я кивнул. «Ну а что было потом? Когда ты за ней поехал? Что она сказала, когда тебя увидела?» «Чего?» — мигнул я. «Что она сказала, когда ты к ней заявился?» Он посмотрел на меня и помрачнел. Ты же поехал за ней? Или нет? А надо было. Этого она и хотела. Как доказательство, что она мне нужна, что я ее люблю, что не могу без нее. Должен я был броситься за ней, как герой какой-нибудь, и завоевать ее снова. И было у меня такое тяжелое чувство, что да, должен был, что именно этого она и хотела, что этого она и ждала. Я посмотрел на Дэвида и медленно покачал головой. Нет, не поехал. Ну, парень, ты дал. Все проворонил. Теперь тебе ее никогда не вернуть. Давно это было? 2 месяца. Он покачал головой. Она себе уже нашла другого. Ты упустил возможность, друг. Ты пытался с ней связаться хотя бы? Я не знал, куда она направилась. Надо было позвонить ее родителям. Они знали бы. Она сказала, что хочет начисто обрезать все контакты и не видеть больше друг друга. Сказала, что так легче. Они всегда что-нибудь такое говорят. Но что они говорят и что хотят сказать, это 2 разные вещи. Какое-то движение возникло у дверей. Стюарт. «Эй, девочки!» — сунул он голову в дверь. «Хватит вам трепаться! Возвращайтесь к работе!» Я быстро схватил ручку и нагнулся над инструкцией. «А у меня перерыв!» — ответил Дэвид, поедая очередной чипс. «Еще 5 минут!» «Тогда отдыхайте в комнате отдыха, где вы не будете мешать...» Пауза, пока он вспоминал мое имя. «Джонсу!» «Ладно!» Дэвид медленно встал и ухмыльнулся мне, выходя из комнаты вслед за Стюартом. Я улыбнулся в ответ, но у меня внутри все шло кувырком. Что они говорят и что хотят сказать — это 2 разные вещи. И было у меня тяжелое чувство, что он прав. На фривее была пробка. На скоростной полосе столкнулись 3 машины, и домой я добрался только около 7:30. Я поставил машину в гараж и поднялся по лестнице к себе домой. Открывая дверь, я сунул руку в почтовый ящик и посмотрел почту. Счет от газовой компании, Пеннисейвер за эту неделю. И что-то вроде открытки. Открытки? Кто может мне послать открытку? Джейн? Надежда взмыла к небесам. Может быть, она устала ждать, пока я ее найду? Может быть, она решила связаться со мной? Может, она без меня скучает, как я без нее? Я быстро сорвал конверт и увидел на изображении воздушного шара в голубом небе слова «С днем рождения». Я развернул открытку. На белом фоне с изяществом лазерного принтера было написано «С днем рождения твоих друзей в Automated Interface Incorporated». Сердце у меня упало. Формальное поздравление с работы. Я смял открытку, бросил ее через перила лестницы и смотрел, как она падает до самого дна. У меня послезавтра день рождения, а я почти забыл.